Те же комнаты в доме городничего. После лабардана и знаменитой толстобрюшки крепко спит в отведенных покоях Иван Александрович Хлестаков. А тем временем в гостиную на цыпочках один за другим в полной парадной форме входят городские чиновники. Они не могут прийти в себя от страха, в который повергла их, пусть не совсем понятная, но грозная речь ревизора. Крайне взволнованные, они не знают, как быть, что делать, чтобы гроза пронеслась мимо. Чиновники собираются вокруг судьи и с надеждой смотрят на него. Ради бога, господа, скорее в кружок, да побольше порядку. Бог с ним, ведь во дворец ездит, государственный совет распекает. Стройтесь на военную ногу. Непременно на военную. Вы, Петр Иванович, забегите с этой стороны. А вы, Петр Иванович, встаньте тут. Воля ваша, Амос Федорович. Нам нужно бы кое-что предпринять. А что ж? Ну, известно что. Подсунуть? Ну да. Хоть и подсунуть. Опасно, черт возьми. А? Раскричится государственный человек. Да-да-да. А разве в виде приношения со стороны дворянства на какой-нибудь памятник? Или же... Вот, мол, пришли деньги по почте, неизвестно, кому принадлежащие. Смотрите, чтобы он вас по почте не отправил куда-нибудь подальше. Слушайте, эти дела не так делаются в благоустроенном государстве. Зачем нас здесь целый эскадрон? Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того. Как там следует, чтоб и уши не слыхали. Вот как в обществе благоустроенном делается. Ну вот вы, Амос Федорович, первый и начните. Так лучше ж вы в вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба. Так уж лучше, Луке Лукичу. Как просветитель юношества. Не могу, господа. Я, признаюсь, так воспитан, что заговори со мной одним чином кто-нибудь повыше, у меня просто и души нет, и язык как в грязь завязнул. Нет, господа, увольте, право, увольте. Да, Амос Федорович, кроме вас некому. У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел. Что вы, Цицерон? Смотрите, что выдумали. Что иной раз увлечешься, говоря о домашней своре или гончей щейке? Нет, вы не только о собаках, вы и о столпотворении. Нет, Амос Федорович, не оставляйте нас, будьте отцом нет, нашим. Нет, Амос Федорович, отвяжитесь, господа. Эй, Иосиф! Услышав голос Хлестакова, чиновники в ужасе бросаются к двери. Отпустите, господа, хоть душу на покаяние. Вы совсем прижали. В опустевшую комнату, сладко потягиваясь, выходит Хлестаков. Я, кажется, вскропнул порядком. Откуда они набрали таких тюфяков и перин? Ух, даже вспотел. Ой, кажется, они вчера мне подсунули чего-то за завтраком. В голове до сих пор стучит. А здесь, как я вижу, можно с приятностью проводить время. Я люблю радушие. И мне, признаюсь, больше нравится, если мне угождают от чистого сердца, а не то чтобы из-за интереса. А дочка городничего очень недурна. Да и матушка такая, что еще можно бы. Нет, я не знаю, а мне, право, нравится такая жизнь. Боже, вынеси благополучно. Так вот коленки и ломает. Имею честь представиться. Судья здешнего уездного суда, коллежский асессор Ляпкин-Тяпкин. Прошу садиться. Так вы здесь судья? с 1816-го был избран на трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени. А выгодно, однако же, быть судьёю? За 3 трехлетия представлен ко Владимиру 4-й степени с одобрения со стороны начальства. А деньги в кулаке, да кулак-то весь в огне. А мне нравится, Владимир. Вот Н на 3-й степени уже не так? Господи, боже мой, не знаю, где я сижу. Точно горящие угли под тобой. Что это у вас в руке? Ничего-с. Как ничего? Я вижу, деньги упали. Никак нет. О, боже, вот я уже и под судом. И тележку подвезли схватить меня. Да, это деньги. Ну, все кончено. Пропал. Пропал. Знаете ли что? Дайте их мне взаймы. Как же-с? Как же-с? С большим удовольствием. Ну, смелее, смелее. Вывози, Пресвятая Матерь. А я, знаете, в дороге издержался то да сё. Впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю. Помилуйте, как можно. И без того такая честь. Конечно, слабыми моими силами, рвением и усердием к начальству постараюсь заслужить. Не смею больше беспокоить своим присутствием. Не будет никакого приказания. Какого приказания? Я разумею, не дадите ли какого приказания здешнему уездному суду. Зачем же? Ведь мне никакой нет теперь в нем надобности. Нет, ничего. Покорнейше благодарю. Ну, город наш. Судья, хороший человек. Имею честь представиться. Почтмейстер. Надворный советник Шпекин. А, милости просим. Я очень люблю приятное общество. Садитесь. Ведь вы здесь всегда живете? Так точно. А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно. Ну что ж, ведь это не столица, не правда ли? Ведь это не столица? О, совершенно и правда. Ведь это только столица, бон-тон, и нет провинциальных гусей. Как ваше мнение, не так ли? Так точно. А он, однако, ничуть не горд обо всем расспрашивает. А ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо. Так точно. По моему мнению, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренне, не правда ли? Совершенно справедливо. Я признаюсь, рад, что вы одного мнения со мной. Меня, конечно, назовут странным, но уж у меня такой характер. А попрошу-ка я у этого почтмейстера взаймы. Какой странный со мной случай. В дороге совершенно издержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей взаймы? Почему же? Почту за величайшее счастье. Вот, извольте, от души готов служить. Очень благодарен. А я, признаюсь, смерть не люблю отказывать себе в дороге. Да и к чему, не так ли? Так точно. Не смею долей беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого замечания по части почтового управления? Нет, ничего. Почтмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек. По крайней мере, услужлив. Я люблю таких людей. Имею честь представиться смотритель училища, титулярный советник Хлопов. А, милости просим. Садитесь. Не хотите ли сигарку? Вот тебе раз уж этого никак не предполагал. Брать или не брать? Возьмите. Да это порядочная сигарка. Не. Ну, конечно, не то, что в Петербурге. Там, батюшка, я куривал сигарочки по 25 рублей сотенка. Просто ручки себе потом поцелуешь, как выкуришь. Вот, огонь. Закурите? Да. Ну? Ну? Да не с того конца. Ну да. Побери, все сгубила, проклятая робость. Вы, как я вижу, не охотник до сигарок. А я, признаюсь, это моя слабость. Вот еще насчет женского пола. Никак не могу быть равнодушен. А как вы? Какие вам больше нравятся, брюнетки или блондинки? Нет, скажите откровенно, брюнетки или блондинки? Ну, не смею знать. Нет, нет, не отговаривайтесь, мне хочется узнать непременно ваш вкус. Осмелюсь доложить. Ну, и сам не знаю, что говорю. Ага, не хотите сказать? Верно уж, какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку. Ну, признайтесь, сделала? Покраснели, видите, видите? Ну, чего же вы не говорите? Оробел, ваше преосвящение будет... Продал, проклятый язык, продал. Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. По крайней мере, я знаю, что ни одна женщина не может их выдержать. Не так ли? Точно так. Вот, со мной пристранный случай. В дороге совсем издержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей взаймы? Вот штука, если нет. Ах, есть, есть. Покорнейше благодарю. Ну, не смей более беспокоить присутствие. Прощайте. Ну, слава богу, авось не заглянет в класс. Имею честь представиться. Попечитель богоугодных заведений, надворный советник, земляника. Здравствуйте. Прошу покорно садиться. Имел честь сопровождать вас и принимать лично в уверенных моему смотрению богоугодных заведениях. А, да, помню. Вы очень хорошо угостили завтраком. Рад стараться на службу Отечеству. Я признаюсь, это моя слабость. Люблю хорошую кухню. Скажите, пожалуйста, мне кажется, как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли? Очень может быть. Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. Да. Вот здешний почмейстер совершенно ничего не делает. Все дела в большом запущении. Да. Посылки задерживаются. Извольте сами нарочно разыскать. Да. Судья тоже... вот который только что был перед моим приходом, ездит только за зайцами. В присутственных местах держит собак. И поведение, если признаться перед вами, конечно, для пользы Отечества я это должен сделать. Хотя он мне родня и приятель. Поведение самого предосудительного. Здесь есть один помещик Добчинский, которого вы изволили видеть. Да. И как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дома, то он уже там и сидит уже на его. Я присягнуть готов. И нарочно посмотрите на детей. Ведь ни одно из них не похоже на Добчинского. Ну, все, даже девочка маленькая, как вылитый судья. Скажите, да. Пожалуйста, а я никак этого не думал. Вот и смотритель здешнего училища. Я не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность. Он хуже, чем якобинец. И такие внушают юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли я все это изложу лучше на бумаге. Хорошо, хоть на бумаге. Мне будет очень приятно. Я, знаете, так люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное. Как ваша фамилия? Я все позабываю. Земляника. А, да-да-да, земляника. И что же, скажите, пожалуйста, есть у вас где... Что? Детки. Как же, пятеро. Двое уже взрослых. Скажите, взрослых? Ну, а как они? Как они? А? Того? То есть, не изволите ли вы спрашивать, как их зовут? Ну, да, как их зовут. Николай, Иван, Елизавета, Мария и Перепетуя. Это хорошо. Не смея беспокоить своим присутствием, отнимать времени определенного священной обязанности. Нет, нет, ничего, это все очень смешно, что вы говорили. Пожалуйста, и в другое тоже время. Я это очень люблю. Эй, вы! Как вас? Я все позабываю. Как ваше имя и отчество? Артемий Филиппович. Сделайте милость. Артемий Филиппович, со мной странный случай. В дороге совершенно сдержался. Нет ли у вас денег взаймы? Рублей 400. Есть. Скажите, как кстати. Да. Покорнейше благодарю. Имею честь представиться, житель здешнего города Петр Иванов, сын Бобчинский. Помещик Петр Иванов, сын Добчинский. А, да я уж вас видел. Вы, кажется, тогда упали. Что, как ваш нос? Не извольте беспокоиться, присох. Теперь совсем присох. Хорошо, что присох. Я рад. Денег нет у вас? Денег? Как денег? Взаймы рублей 1000. Такой суммы, ей-богу, нет. Нет ли у вас, Петр Иванович? При мне с ней имеется, потому что деньги мои, если изволите знать, положены в приказ общественного презрения. Да ну если 1000 нет, то хоть рублей 100. У вас, Петр Иванович, 100 рублей нет, у меня всего 40 ассигнациями. 25 рублей всего. Да вы поищите-то получше. У вас там в кармане, я знаю, с правой стороны прореха. Так в прореху, верно, как-нибудь и запали. Да нет, право, и в прорехе нет. Ну, все равно, я ведь только так. Хорошо, пусть будет 65 рублей, это все равно. Я осмелюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства. А что это? Да дело очень тонкого свойства. Старший-то сын мой, изволите ли видеть, рожден мною еще до брака. Да? То есть оно так только говорится. А рожден мною так совершенно, как бы и в браке. И все это как следует я завершил потом законными узами супружества. Так я... Извольте ли, ведь хочу, чтобы он теперь уже был совсем, то есть, законным моим сыном и назывался бы так, как я, Добчинский. Ну, хорошо, пусть называется, это можно. Я бы и не беспокоил вас, да жаль, насчет способностей. Мальчишка-то эдакой большие надежды подает, наизусть разные стихи расскажет, и если где попадется ножик, сейчас делает маленькие дрожечки, так искусно, как фокусник. Вот и Петр Иванович знает. Да, большие способности имеет. Хорошо, хорошо, я об этом постараюсь. Я буду говорить, я надеюсь, все это будет сделано, да-да-да. Не имеете ли и вы чего-нибудь сказать мне? Ну, как же-с, имею очень нижайшую просьбу. А что, о чем? Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите там всем вельможам разным, сенаторам и адмиралам, что вот ваше сиятельство или превосходительство живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский-с. Вот так вот и скажите, живет Петр Иванович Бобчинский. Очень хорошо. А если это и государю придется,